Аникин упал на землю, успев подать клич своему воспитаннику, пришедшему на Дон из Воронежской губернии, и за заслуги особые возведенному в казачье звание Андрею Якушеву. «Подождите, мой друг», — оторвался от текста Разумовский. «Но откуда вы взяли, что именно этот Якушев совершил преступление?» «Сомнений быть не может, ваше сиятельство», — прижимая раскрытую книгу к груди, словно это была икона, на которую он хотел поклясться, произнес Рысаков. «Его все эти 10 лет наш сыск по всей России матушки ищет. Я по этому делу справки наводил не однажды. Сыскная бумага и на Дон посылалась, да только исчезла бесследно, и даже ответ не пришел». Разумовский долго молчал. Лоб, иссеченный морщинами, покрылся мелкими каплями пота. «Дело очень сложное», — вымолвил он наконец. «Книга для чтения, что вы мне изволили преподнести, выпущена с величайшего одобрения государя-императора, это во-первых. А во-вторых, этот самый Якушев за подвиги произведен в уряднике и награжден, как я понимаю, Георгиевским крестом». «Да!» — резко воскликнул Рысаков. «Пусть произведен в уряднике, пусть награжден крестом! Но ведь от этого убийцей быть он не перестал?» «Не перестал», — в растяжку ответил Разумовский и забарабанил костяшками пальцев по столу. Память вернула ему все подробности ставшей уже далекой поездки в Новочеркасск, высокомерные усмешки и остроты донского атамана Платова за пышной трапезой в честь основания новой столицы войска донского, подробности скачек. Графа Бог памятью не обошел, и сейчас с поразительной ясностью он представил себе белогривого взмыленного жеребца с черной звездой во лбу и рослого темноглазого парня, сидевшего на нем. «Несомненно», — вспомнил граф, — «несомненно, его фамилия была Якушев. Так вот в чем дело. Якушев после совершенного им злодейского убийства бежал на Дон, а Платов, не зная об этом, его пригрел. Какая удачная возможность сбить спесь с этого зазнавшегося донского башка!» «Хорошо», — произнес граф Разумовский вслух. «Полагайте, что мои симпатии на вашей стороне. Чувство мести, которым вы сейчас объяты, — святое чувство. Попытаюсь доложить императору». «Спасибо», — смиренно проговорил Рысаков и поклонился. «Вы благороднейший человек, ваше сиятельство». Сведомо Аракчеева, единожды в месяц граф Разумовский допускался в кабинет императора Александра с кипой безотлагательных дел. Об иных он только информировал, по другим докладывал предполагаемое решение, третьи, наиболее важные, передавал для личного прочтения. На этот раз Александр был в дурном расположении духа. В военном мундире, тяжелом от российских и иностранных орденов, скрестив на груди руки, он медленно вышагивал поперек огромного зала от стены к стене, поворачиваясь на каблуках, зло вызванивал сверкающими серебряными шпорами. На глубокий поклон Разумовского царь ответил лишь легким кивком. Доклад графа он, однако, слушал внимательно и пристрастно. Несколько раз перебил короткими репликами против двух решений, категорически возразил и, наконец, нетерпеливо спросил: «Это, надеюсь, все?» «Есть еще одно несколько необычное дело, по которому мною написан рапорт», — нерешительно ответил Разумовский и, так как император молчал, быстро заговорил. «В апреле 1805 года в деревне Зарубино Воронежской губернии был убит хозяин этого имения, помещик Григорий Афанасьевич Веретенников. Крепостной крестьянин Андрей Якушев, совершивший дерзкое преступление, бежал на Дон и в течение 10 лет след его был потерян. Разыскная бумага, посланная еще в Черкасск, по непонятным причинам исчезла. «Позвольте, граф», — резко перебил Александр, «неужто отныне вы намерены отнимать у императора время докладами по каждому уголовному делу? Разве вы не осведомлены, как надо в подобных случаях поступать?» «Рискну заметить, ваше величество», — раболепно поклонился Разумовский, «здесь совершенно особый случай. Дело в том, что он и крепостной Андрей Якушев, совершив побег на Дон, обманным путем втерся в доверие к самому атаману войска Донского Платову и за участие в Отечественной войне был им возведен в чин урядника и представлен к награждению Георгиевским крестом, кои и получил. В большие окна дворца поросшей била зима. За стеклами стонал ветер, порывами налетавший с закованной в лед Невы. Легкий скрип царских сапог, впечатывающих шаг Александра в сверкающий паркет, гулко разносился по залу.